Глава 7. 12 + 24 + 36. Кости лежали в ладони и заметно нагревались от смысла, который несло в себе это сочетание на их гранях. Редкое сочетание, предельное по всем трем. Когда-то, сидя над истрепанным томом расшифровок значений, я долго размышляла над формулировкой, желая себе никогда не встречаться с этой комбинацией цифр. Неспособность людей прозревать множественность путей, развитие событий порой ставит их перед необходимостью совершать действия с прискорбными результатами. Соберитесь, вам предстоят тяжелые минуты. Зловеще. Страус, говорят, уходит от проблем, пряча голову в песок. Я знавала людей, которые в затруднительных положениях предпочитали удалиться от дел и переждать непогоду, заперевшись в четырех стенах индивидуальной крепости. Заманчиво своей простотой, но для меня неприемлемо в принципе. Двигаясь хорошо наезженным маршрутом, помня наизусть все его повороты, знаки и ограничения, я позволила себе задуматься на отвлеченные темы, так или иначе связанные с выпавшей при гадании комбинацией. Не скажу, что размышления подняли мне настроение, но мобилизоваться внутренне помогли. По жизни своей я привыкла к неожиданностям. Даже внезапности обескураживают меня редко, и привычка эта принесла способность быстро преодолевать растерянность, действовать активно и с наибольшей выгодой почти в любых условиях. Задумчивость не помешала мне вовремя надавить на педаль тормоза, когда на перекресток прямо передо мной с визгом тормозов вылетела побитая красная иномарка. Машины остановились почти вплотную одна к другой. Над бело-розовыми пятнами шпаклевки, которыми пестрела дверца Хонды, сквозь стекло окна на меня пялилась мерзкая для меня рожа. Это был Лабан, и, судя по тому, что мне было видно, одетый на сей раз вполне прилично. Нехорошо улыбнувшись, он медленно взмахнул рукой и дернулся, включая скорость. Хонда выскочила на полосу встречного движения и, взвыв двигателем, быстро ушла из поля зрения. Сзади возмущенно сигналили, и я поехала дальше. Отыскав ключи от гаража, я заперла квартиру и, игнорируя увлекательную игру по кнопочной борьбе за лифт, ведущуюся возвращающимися домой после рабочего дня людьми, спустилась вниз на своих двоих. Выйдя во двор, заметила, как красная Хонда выворачивает за угол. Развлечение на дорогу к гаражу было обеспечено. Прикидывать, случайность ли это, совпадение, или Лаван открыл на меня охоту. В гараже первым делом развернула старый автомобильный полог и безжалостно отхватила от него здоровенный кусок. Кое-как свернув, затолкала в багажник. Моток крепкой веревки, фонарик, брезентовая куртка, резиновые сапоги, тяжелый нож в ножнах и упаковка бинтов отправились следом. Узелок старого белья и небольшую канистру с бензином тоже сочла не лишним. Переоделась во все старое, но удобное для физической работы в полевых условиях. В самом деле, не на уикенд с компанией аристократов собираюсь. Испорченную одежду не жаль будет выбросить на месте. С легким сомнением, оглядывая себе со всех сторон, не по душе признаться за трапезность во внешнем виде, утешалась мыслью, что среди бомжей все равно выглядела бы королевой. Взвесив на руке и посомневавшись, надоело мне за день, затолкала все же пистолет на привычное уже место, во внутренний карман куртки. Протирая стекла машины, обратила внимание на то, что никуда не спешу, не испытываю подталкивающего ощущения беспокойного внутреннего зуда, называемого нетерпением. Хороший признак. Он означает, что интуитивно чувствую достаточность имеющегося времени. Информация, исходящая из интуиции, не искаженная домыслами, редко бывает ложной. Подошел сосед по гаражу, поздоровался. Смотрелся и осведомился, улыбаясь. «Не на природу ли собираетесь, Татьяна Александровна?» «Ага», — отвечаю, влезая в машину, — «за грибами». У въезда на дорогу, выжидая перебоя в равноплотном, плавно движущемся автопотоке, пропустила мимо и проводила глазами красную битую Хонду. Насторожилась было, но быстро себя успокоила. Мало ли хонок на свете, да и в другую сторону мне. Если это Лабан меня преследует, то он или глуп, или самонадеян до предела. Хотя второй обычно сочетается с первым и ему сопутствует. Мои бойцовские навыки, дополненные пистолетом за пазухой, по моему мнению, шансов на успех ему не оставляли. Но не до него мне сейчас. Вспомнив его лицо в окне машины, я от души пожелала ему не пытаться чересчур мне досаждать. В другое время он может рассчитывать на более-менее вежливое мое с ним обращение. Столкнись же я с ним сейчас, буду его просто и решительно устранять. Чем проще, тем быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Разговоры вести я времени не имела. А если опоздаю со спасением Дмитрия, то на них у меня не будет настроения. Проварив все это в голове, я выбросила из нее на ветер образ этого ублюдка и позволила себе езду с превышением скорости, надеясь на отсутствие по моему маршруту милицейских радаров. Тем временем город укрылся настоящими сумерками. Зажглись окна, фонари и фары. Прохожие серыми однотонными тенями сновали по тротуарам. Близилась ночь. Она настигла меня за городом, когда, как следует подбросив газку, я мчалась на закусившую дела машине до территории района ТЭЦ. Пятикилометровый отрезок пути дал мне время, вполне достаточное для осмысления и оценки трудов, положенных сутки назад двумя бомжами, по пешей принудительной транспортировке, часть убитого, частью пьяного Дмитрия, к месту предполагаемой казни. Мазутохранилище, размещенное поодаль производственных ТЭЦ, прямо посреди белой пустыни, было огорожено от нее переплетением колючей проволоки, натянутой между долгими рядами высоких бетонных столбов. Освещалось оно из рук вон плохо, фонарями по верхам гигантских цилиндрических емкостей. На территорию мазутохранилища я попала через открытые настежь и вросшие створками в сугробы ворота. Оставив машину возле пустых и идеально обеснеженных железнодорожных путей, отправилась искать приметы, сообщенные мне в подробностях полупьяным, полуголым Геннадием. Он и мелочи припомнил, этот судья суровый, с вихорками, за розовыми лопушками ушей. Следуя его указаниям, двигаясь в полутьме, я быстро и точно вышла к чудовищных размеров горловине подземной емкости для мазута. И только здесь, и как можно короче, позволила себе воспользоваться фонариком для выяснения способа привода в действие лебедки, поднимающей стальную крышку. Привлечение внимания охраны, если таковая имеется в этом месте, не входило в мои планы. Все оказалось просто. Ворот на защелке, несколько шестеренчатых валов, редуктор и система тросов. Убрав фонарь в карман и дав глазам вновь привыкнуть к ночному снежному полумраку, я, поплевав на ладони, принялась за дело. Оно оказалось не из легких. Моих сил едва хватило на один полный оборот ворота. Металлический треск защелки разносился на всю округу, и от этого сделалось холодно спине. Отдыхая, потолкала ногой натянувшиеся тросы. Они стали жесткими от напряжения. А крышка, казалось, и с места не двинулась. Второй оборот ворота достался мне еще тяжелее, но старания были вознаграждены заметной щелью под приподнявшейся крышкой. Утешаясь мыслью, что самое тяжелое уже позади, я повторила упражнение, повторила его еще и еще раз, до тех пор, пока крышка не заняла наклонное положение, вполне позволяющее заглянуть внутрь емкости. Опустившись на колени в притоптанный мною снег, я приготовилась это сделать, стараясь не дышать глубоко, морщась от тошнотворного, теплого смрада, исходящего из чрева. Опершись о край, подалась было вперед, но тут в механизме, удерживающем сейчас крышку, что-то звонко щелкнуло, и она, дернувшись слегка, осела, заставив, как мне показалось, качнуться все вокруг. Я отпрянула. Темнота способствует возникновению кошмарных видений, особенно у людей впечатлительных и нервных. Я себя, если и отношу к таковым, то с большими оговорками. Но сейчас мне живо представилось, как прихлопнутая тяжеленной крышкой, разрубленная по груди кромкой горловины, я орошаю снег под коленями кровяным потоком, и одновременно падаю головой вниз на дно емкости. Очень четко осознала, что я себе дороже любого Дмитрия. Поднялась и, дождавшись восстановления твердости в коленях, вновь принялась за ворот и боролась с ним до седьмого пота, пока крышка, запрокинувшись, не ткнулась в поддерживающие ее стойки. Вытерев брезентовым жестким рукавом мокрый лоб, уже без опаски с колен заглянула внутрь. «Эй!» — воскликнула негромко. Отзвук, донесшийся из недр, мне не понравился. Луч фонарика уперся в недалекую маслянистую поверхность темного зеркала. Жесткий снежный ком вбился в нее с тяжелым, мертвым звуком, да так и остался на неподвижной поверхности, лениво повернувшись на бок и почернев наполовину. Емкость была полна мазута. Дедово правосудие свершилось. «Емкость уже пропарили, и отопление в ней включили, девонька», — рассказывал мне Гена, расплываясь в бахвальной улыбке. «Об этом нам с афганцем человек объяснил на колее рельсовой. То ли сторож, то ли железнодорожник, черт его разберет, прости господи, в темноте-то. Но, говорит, все равно там грязно и сыро. Мазут все-таки. Тепло, правда. Полезайте, говорит, если нужда прижала, но смотрите. Завтра в нее мазут могут закачать. Если не уберетесь заранее, хана верная». Мы Димке руки назад связали, башмаки сняли, чтоб ногами не грохал. Носки в пасть забили и спустили вниз. И сейчас он там, куда ему деться, только вот живой или законсервированный, не ведаю. Я почувствовала глупое желание отыскать длинную жердину и пошуровать ею в мазуте, а потом крест из нее связать и опустить на маслянистую поверхность с плавающим по ней черным снежным комком. «Ведьма!» — промычала тягуче неподалеку. «Душенька усопшего развлекается? Не почудилась же? Со свиданницей!» Медленно поворачиваю голову, искоси. Через плечо вижу и не пойму, чья-то темная фигура маячит на тускло-белом фоне. Ночь. Дьявольщина. «Я тебя, ведьма, сейчас трахну по-грязному, а потом отпущу туда, в мазут. Плавай, отмывайся». Лабан. Узнала я его, выследил собака. Но молодец, незаметно. Он медленно приближался, и я поднялась ему навстречу. Столкновения не избежать, поэтому на разговоры времени тратить не следует. Спасибо ему, что окликнул, не навалился врасплох сзади, а то его-то кулаком да по затылку, и делай со мной, что хочешь. Пистолет я решила применить в самом крайнем случае, если его угроза отправить меня в компанию к Дмитрию станет реальной. А пока... Ох, как же Макаров мне мешает за пазухой. Неприкрепленный к телу будет болтаться при каждом движении, а при особо резких придется держать его рукой. Я в разгонном темпе сделала навстречу Лабану несколько шагов и, выйдя на дистанцию, подпрыгнула и бросила ногу в его голову. Это был пробный шар, первый блин, который всегда комом. Лабан сумел таки уклониться, и мой сапожок лишь вскользь проехал по его уху. Не удар, а его собственное резкое движение и вес моего тела опрокинули его на бок. Через пару секунд, кувыркнувшись через плечо, была на ногах и, выполняя глубокое дыхание, наблюдала, как он, скользя подошвами по снегу, встает и поворачивается ко мне. Ощутив азарт, я отдалась импровизации. Лабан пригнулся, развел руки и, сопя горячим паром, пошел на меня, как медведь. Я отступила назад на шаг, другой, развернулась и легкими прыжками, не особо, впрочем, торопясь, помчалась к твердой, укатанной транспортом дороге. Медведь топал следом, утробно урча, и я не поручилась бы за то, что двигается он не на четвереньках. Возле самой дороги я развернулась лицом к нему и, как следует затормозив, ударила пяткой набегавшего на меня медведя в живот. Затем, подобрав ноги, вытолкнула себя вверх, вперед, и хорошо достала кулаком основание его черепа сзади. Он, взвизгнув, зарылся в снег коленями. Не теряя времени на престижную рисовку, перенесла тяжесть тела на ногу, мыском другой ударом сбоку крепко саданула его по лицу. Мотнулась голова, но он не упал, как я ожидала и надеялась. Сцепив пальцы обеими руками, косым движением рубанула его по шее и следом, совсем не сильно, коленом по затылку. Он, наконец, завалился. Но и я. Не устояв, оказалась рядом на четвереньках. В глазах плавали круги и вспыхивали мелкие подлые искорки. Но подниматься надо было. Я даже сообразила, что нужно немедленно зайти Лобану за спину. «Ведьма!» Крик у него получился настолько сильным, что без сомнения был слышен далеко отсюда. «Ты где?» «Здесь я, Лобан», — ответила ему совершенно спокойно. Он зачерпнул ладонь снега, протер им лицо, застонал и повернулся ко мне. «А!» Пропел и поднялся уверенно, без суеты и падений. Я боялась его. Отступая, уперлась плечом в ворот лебедки. «Как мы здесь оказались?» «Ага!» — взревел он. Быстро широко шагнул, наткнувшись коленом на торчащую из снега стенку горловины, потерял равновесие и молча полетел вниз. Там глухо чавкнуло. Я не сразу поняла, что произошло. Слишком круто все оборвалось. Обойдя лебедку, я приблизилась к горловине с другой стороны, заглянула. Смрадно и темно было внутри. Фонарь остался в воспоминаниях, а без него делать возле этой круглой стальной пасти было больше нечего. Да и с ним, пожалуй, тоже. Пасть только что сделала глоток, и вот я теперь одна здесь. Плечи ходили ходуном от крупной нездоровой дрожи. Обхватив себя руками, опустилась на корточки, прислонилась спиной к холодному железу. Тупо смотрела в пространство и твердила себе, что одна я здесь теперь, одна, одна. Скорее всего, это была тихая истерика. Посвистывал ветерок, и постепенно становилось действительно холодно. Простуда мне не нужна была, и пришлось срочно брать себя в руки. Растерев ногу и шею, перекурив, подошла к лебедке, надеясь, что опускание крышки окажется легче ее подъема. На хорошие усилия я была сейчас не способна, а оставить открытой свежую могилу двух людей мне совесть не позволяла. Скрипнул механизм, и звук шорохом отдался в емкостном чреве. Крутить ворот было трудно. Крышка отделилась от опор и заняла вертикальное положение. Шорох повторился, и я, обессиленная, убрала руки с остальной рукоятки. Требовалось мужество, и кроме как в себе самой, взять его было негде. Узкая лесенка, начинающаяся чуть ниже кромки горловины, тихо звякнула, будто задетая чем-то металлическим. Я плохо видела ее в полутьме, но понимала происходящее шестым чувством. Это понимание заставило достать пистолет. «Ведьма!» — послышалось из-под земли с того света. Я передернула затвор, подойдя вплотную, направила ствол вниз вдоль лестницы и дважды надавила на спуск. Треск выстрелов прозвучал на открытом воздухе громко и без эха. Внизу коротко и глухо чавкнуло. Я разжала пальцы, и пистолет полетел в глубину. Еще один всплеск. Захотелось, взявшись ладонями за щеки, то ли запричитать, то ли разрыдаться, то ли закричать и разрыдаться одновременно. В очередной раз преодолела искушение стать слабой. Напряглась внутри до боли, как сжатый кулак. Облегчение пришло, когда весящая десятки килограммов крышка с легким стуком легла таки на место. Голову посетила дикая мысль забраться и отбить на ней чечетку. Если бы не Дмитрий. Делать здесь больше нечего. Топая потихоньку к дороге, я жмурилась, отгоняя подступавшую тошноту. И хотела домой, в ванну. Как она хороша, ванна, после таких боевых действий. Посещать меня дома в неурочное время, кроме Аллы Анохиной, некому. Так что ванная и кровать, широкая и мягкая, а все заботы на завтра. Пусть горят они до завтра синим пламенем. Выглядела я ужасно. Припадающая на одну ногу, в рваной на груди куртке, без шапки, растрепанная. Я не годилась сейчас даже в королеву бомжей. Какая там королева? Побитая по пьяному делу синюха, хлюпающая от обиды носом и бредущая неизвестно куда. А куда, собственно? Где машина? В какой стороне? всерьез обеспокоившись, уж не с головой ли у меня что. Сознание все-таки теряло после той могучей оплеухи. Повернула назад, хоть и не хотелось возвращаться к проклятому месту. Но бродить в темноте, пытаясь ориентироваться по фонарям на неблизких емкостях, тоже не дело. Уж слишком это напоминало кошмарный сон. Страх я все-таки ощутила, когда поняла, что вернуться назад по следам не удастся. Следов здесь хватало. Чтобы не запаниковать, пришлось остановиться. «Да ведьма я в конце концов или нет?» Крикнула в лицо страху и темноте, пытающимся запереть меня в этом куске пространства, и испытала облегчение. Горловина оказалась неподалеку, и чтобы ее заметить, нужно было только вглядеться попристальней. Я и вгляделась, а вглядевшись, заковыляла туда уверенная, что, дойдя, сумею правильно сориентироваться. Какой-то мудрец, какой не помню, советовал никогда не возвращаться назад. Назад, мол, вернуться нельзя. Возвращаясь, попадешь всегда не туда, где был раньше, а вернуться туда, где был, невозможно. О чем бы ни шла речь. Короче говоря, горловина, у которой я оказалась, была не та. Несмотря на перенесенное потрясение, я была в здравом уме, и открытая ее крышка никаких мистических ассоциаций у меня не вызвала. Стоя над ее зевом, я нашла в себе силы посмеяться над собой, оказавшейся, способной заблудиться на ровном месте в тихую погоду. Сбросила вниз комок снега и через короткое время услыхала мягкий гулкий удар. Емкость подо мной была пуста. И тепло, веявшее из нее, было влажным и относительно чистым, лишь с небольшой примесью той тошнотворной вони. В голове тяжело, как жернов, от долгого бездействия приросший к основанию, провернулась мысль: а что, если Гена, упорствуя в решимости не допустить моего вмешательства в свои дела, объяснил, как выйти к емкости, да не к той, какой надо? «Дмитрий!» – позвала, нагнувшись над чернотой отверстия. «Дмитрий, ты здесь?» Ни звука в ответ, если не считать неясный шорох, который вполне мог и почудиться. «Эй!» – почти крикнула. «Все. Уйти отсюда просто так я уже не могла. Надо было лезть в эту тьму кромешную». Лестница, начинавшаяся чуть ниже кромки горловины, звякала незатянутыми болтами, поскрипывала под моим весом. Дно оказалось плоским, а я почему-то представляла емкость чем-то вроде врытой в землю железнодорожной цистерны. Здесь запах мазута ощущался сильнее, но дышать было можно. Темно, тепло и сыро. Пропарили и отопление включили. Скоро мазут закачают. Будем надеяться, что сейчас среди ночи этого не произойдет. Дмитрия я нашла почти сразу. Немного пошлепала по лужам на полу, коснулась рукой стенки, покрытой жирными отложениями, и запнулась о неподвижное тело. Он сидел боком, привалившись к стене и подобрав ноги. На толчок и ощупывание не отреагировал. Пара легких пощечин тоже не произвела впечатления. Нанюхался дряни за сутки, проведенные здесь. Плюс стресс. Много ли смертнику надо? Каково мне было потрепанной в драке тащить его к лестнице, я ему когда-нибудь расскажу, чтобы благодарностью исполнился, если это чувство ему знакомо. Хорошо еще, что пол был местами скользкий от воды и отложений. Под отверстием дышалось легче. Тут временами даже ветерок ощущался. Глаза настолько привыкли к темноте, что я вполне различила очертания его скорченного у моих ног тела. Чтобы облегчить ему дыхание, первым делом освободила ему рот и не поленилась, натянула насквозь мокрые носки на его босые ноги. Выворачивая пальцы и испытывая искушение пустить в ход зубы, распутала узлы веревки, стягивавшие ему за спиной руки. Провозилась долго. Дмитрий от посвежевшего воздуха и бесцеремонного тормошения, а я переваливала его сбоку на бок, как большой неудобный мешок, стал потихоньку приходить в себя. Это проявилось прежде всего в изменении ритма дыхания и легком сопротивлении. оказываемым им каждому моему движению. Появилась надежда на его хоть какую-то помощь, когда поволоку это тело отсюда наверх. Веревка осталась в машине. Машину надо еще суметь отыскать. Продолжить поиски, оставив его здесь, чтобы потом искать это место, мне не хотелось. После всего происшедшего необходимо убраться отсюда как можно скорее, и терять время нахождения взад-вперед представлялось неразумным. Его безумное слабое сопротивление моим движениям я преодолевала легкими рывками, тычками и шлепками, действовавшими на него одновременно и как массаж, способствующий улучшению самочувствия. Наконец руки оказались освобожденными, а он сам, прислоненный спиной к лестнице, даже держал вертикально голову. Я выглянула наверх и загребла сколько могла снегу, растерла ему лицо, а остаток вложила за пазуху. «Дмитрий!» — возвала к нему в отчаянной надежде. «Кобелишка, ты беспомощный! Вставай! Пойдем отсюда!» Неожиданно после серии мычащих звуков он четко произнес. «Куда?» «Домой, язви твою!» Обрадованная скочила на ноги и, сильно нажимая, принялась тереть ему уши, не обращая внимания на невнятные протесты. Вылез он самостоятельно, если не считать помощью подпирания плечом снизу его зада и потока грубости, граничащих с крутой матерщиной, которыми я подбадривала его во время этой процедуры. Наверху, вывалившись, как заново родившись на белый снег, он порадовал меня первой осмысленной фразой. «Жить будем, мать его, в нюх!» медленно пробормотал заплетающимся языком и сам сел, неверными движениями нагреб снежку, набил им широко раскрывшийся рот и для начала протер лицо. Я, обессиленная уже окончательно, сидела напротив и радовалась, наблюдая за его оздоровительными процедурами, распространившимися постепенно на всклокоченную шевелюру, шею и руки. «Рокировка», — думала. «Бог мой, какая получилась рокировка! Одного отправила на тот свет, согрешила, можно сказать. Другого из преисподней вытащила. Значит, избыла грех». «Дмитрий, ты крещенный?» — спросила, улыбаясь. «Да», — повернул он ко мне набитую снегом голову. «А что? Если нет, я согласна стать твоей крестной матерью». Он коротко рассмеялся, ударив кулаком в землю. Не обращая внимания на мерзкую грязь, покрывавшую всю его одежду, впрочем, сама сейчас была не намного чище, я, крепко его обняв, повела к дороге. А дорога оказалась совсем недалеко. И как я могла плутать здесь, удивляюсь. До машины, правда, пришлось потопать. Мои ноги разъезжались на твердой дорожной корке. Его в одних носках нет. Хорошо, что нас никто не видел. Странное впечатление могли бы произвести двое до предела грязных и, судя по движениям, вдрызг пьяных людей, бредущих неизвестно куда по снежной пустыне. «Девяточка моя, экипаж из другого лучшего мира», дождалась свою хозяйку. Отвязавшись от Дмитрия, уже способного удерживать себя на ногах, я достала из багажника кусок старого брезента, закутала им его, как одеялом, и, приказав не развертываться, помогла втиснуться на заднее сиденье. Сняла и выбросила куртку и джинсы, добавив вещдока в опергруппе, которая будет разбираться здесь с происшедшим этой ночью, если ее, конечно, вообще потрудится вызвать. Переобулась в резиновые бахилы 41-го размера и чуть не обморозила руки, отмывая их бензином из канистры. Кое-как, обтерев тряпьем, отогрела подмышками уже в машине. Машина, завывая на повышенных оборотах, медленно ползла по дороге к воротам в ограждении из колючей проволоки. Так я давала ей прогреться после долгого стояния на морозе и согреть меня. На выезде фары осветили красную битую Хонду на обочине. Еще один подарок для оперативников. А я бы предпочла, чтобы этот сюрприз оказался чьим-нибудь призом. Пусть ее кто-нибудь присвоит и оформит на себя по знакомству. Вот такая я щедрая. Лобан, упокой его душу, наверняка принял бы меры по перегону машины, оставшейся без хозяина, в известную мастерскую с вытекающими отсюда последствиями. Или на худой конец не упустил бы возможности распотешиться, поколотить монтировкой стекла, фары, порезать сиденье. Машину я вела, особенно когда в город въехали, крайне осторожно, не допуская малейшего нарушения, вежливо уступая дорогу всем желающим. Время приближалось к полуночи. Вероятность нарваться на гаишников была невелика, но существовала. А это было нежелательным более чем когда-либо. У водителей машин, останавливающихся по соседству на перекрестках, наступало состояние легкой мозговой отключки. Едва им удавалось разглядеть разукрашенную черным дерьмом рожу Дмитрия, глупо глазеющую на них через окошко заднего сиденья, и мой профиль с торчащими во все стороны волосами. Парочка. По-прежнему в обнимку, дружно укрывшись пологом, мы дождались лифта в моем подъезде. Не хотелось представать перед чьими бы то ни было случайными глазами в стареньком свитере, шерстяных колготках и резиновых сапогах, странная не по погоде одежда. Выйдя на этаже, столкнулись нос к носу женщины из соседнего подъезда. У той от нашего вида полезли на лоб глаза, а тут еще Дмитрий, не кстати, запнулся о лифтовый порог. И мы, в едином куске брезента, стремясь во что бы то ни стало сохранить равновесие, совершили ряд странных телодвижений. Напились-то как! Ужаснулась она перед исчезновением за сдвигающимися створками. С завтрашнего утра и надолго пропала моя репутация, подумала, отвязываясь от Дмитрия во второй раз. Чуть позже, спроваживая в мусоропровод его одежду, вспомнила, что намеревалась привести спасенного не к себе, а в Аяксову сауну для санобработки, но пожалела при этом лишь о чистоте своей ванны. Пожалеть пришлось еще раз, отмывая ее семью водами от мазутных пятен и потеков. Дмитрий же в это время розовый, как поросенок, сытый и счастливый, сладко похрапывал в кресле, укрытый пледом, вытянув на полу комнаты босые ноги. Кому постороннему посмотреть, ни за что не поверил бы, что этого человека сутки назад били.